У них было много общего. Общее представление о дружбе, о том, что составляло вкус жизни. Детство, проникнутое схожими переживаниями, сходные пустоты в жизни. Как и Пола, Артура вырастила мать. Отец Пола бросил семью, когда мальчику было 5 лет. Артуру было 3 года, когда его отец уехал в Европу и погиб в авиакатастрофе. Его самолет поднялся так высоко в небо, что остался на звездах. Лилиан ждала долго, потом надела траур, хотя в душе не смирилась со смертью мужа. 10 первых лет жизни Артур провел на берегу океана, недалеко от изумительной деревни Кармел, где у Лили, так он называл мать, был большой дом. Весь из белого дерева он возвышался над морем, нависая над огромным садом, спускающимся к пляжу. Во флигеле жил Энтони, неудавшийся художник, которого Лили приютила, подобрала, как говорили соседи. Он был другом Лили. Вместе с ней Энтони поддерживал парк, ограду, фасады, которые почти каждый год красились заново, и долгие вечерние беседы. Он не заменял Артуру отца, но восполнял пустоту в жизни мальчика, образовавшуюся на месте исчезнувшего мужчины. Артур учился в деревенской школе. Утром Энтони отвозил его туда, вечером часа в 4 за ним заезжала мать. Эти годы оказались бесценными. Мать была лучшим другом Артура. Лили научила его всему, что можно любить сердцем. Иногда она будила его рано утром, просто чтобы полюбоваться восходом солнца и услышать звуки зарождающегося дня. Она научила различать запахи цветов. По контуру листа научила распознавать дерево, чьим убранством он был. Водила Артура по большому саду, открывая лики природы, в одних уголках облагороженные, в других дикие. Рассказывала о птицах и просила Артура повторять вслух их названия. В огороде, который с любовью обрабатывал Энтони, Лили велела Артуру собирать овощи, выросшие будто по волшебству, но только те, что уже поспели. У берега океана заставляла считать волны, которые в погожие дни ласкали прибрежные камни, словно извиняясь за ярость штормов, чтобы уловить дыхание моря, его напряжение, его настроение. «Море притягивает к себе наш взгляд, а земля — наши ноги», — говорила Лили. По связи между облаками и ветром учила определять погоду и очень редко ошибалась. Артур знал каждый уголок сада, мог ходить по нему даже с закрытыми глазами, даже пятясь. Здесь от него не было тайн. Артур вслед за Лили больше всего полюбил розы. Розарий был местом, словно отмеченным магией. Там смешивались сотни запахов. Лили приводила туда Артура, чтобы рассказать истории, в которых дети мечтали стать взрослыми, а взрослые обернуться детьми. Однажды в начале лета, когда только занималась заря, Лили зашла к Артуру в комнату, присела на кровать у изголовья и провела рукой по его кудрям. «Вставай, мой Артур, просыпайся. Идем со мной». Маленький мальчик поймал пальцы матери, сжал их в ладошки и повернулся, положив щеку ей на руку. Лицо ее озарилось улыбкой, выразившей всю нежность этой минуты. От руки Лили шел запах, который Артур запомнил навсегда. Каждое утро Лили, сидя за туалетным столиком, смешивала ароматические эссенции и легкими касаниями наносила на шею. Это одно из воспоминаний, слившихся с памятью об ароматах. «Поднимайся, мой дорогой, нам нужно опередить солнце. Через 5 минут жду тебя внизу на кухне». Ребенок надел старые шаровары, толстые свитеры, потянулся, зевая. Он одевался в тишине, мать приучила его беречь покой зари. Обул резиновые сапоги, отлично зная, куда они отправятся после завтрака. Одевшись, спустился в большую кухню.